пропал, — подумал я. — Бедняга, — печально произнес Фракассо, — ты мог погибнуть ни за что. Не тут-то было. Увидев мое посиневшее лицо с дико выпученными глазами, эти олухи приняли меня за привидение своего прадеда и удрали, да так прытко, будто сам черт поджаривал им пятки. Ну, а я, как бы это поскладнее объяснить вам, я повернулся к ним спиной и тоже побежал. Но важно-то ведь не это. Надеюсь, вы могли убедиться, что я достаточно вынослив. Так-то оно так, но в нашем деле главное не принимать удары, а наносить их, дружище Маледан, — изрек Прокоп. А хороший удар — это тот, от которого жертва падает, не успев даже вскрикнуть. Да вот послушайте, во время одного из моих путешествий по Фландрии мне надо было освободить одного из своих клиентов от четверки дружков, которые путешествовали вместе. Мне предложили трех помощников, но я заявил, что или сделаю все один, или совсем отказываюсь от дела. Условие было принято, и в случае удачи мне обещали заплатить за четверых. Я знал, каким путем поедут приятели, и подождал их в одной харчевне, где они должны были остановиться. Хозяин харчевни тоже когда-то погуливал по большим дорогам, а теперь, когда он сменил ремесло, ему стало еще легче и безопаснее грабить путешественников. Впрочем, в душе трактирщика еще не заглохли добрые чувства, и мне было нетрудно добиться от него поддержки, обещав ему десятую долю своей награды. Договорившись обо всем, мы стали поджидать наших молодчиков, и немного спустя увидели их на повороте дороги. Всадники проворно спешились у харчевни, чтобы поесть и дать отдохнуть лошадям, но трактирщик заявил, что его конюшня слишком мала, и вчетвером там просто не повернуться, придется де заводить туда лошадей по очереди. Вот пошел первый, да и пропал. Пришлось идти второму узнавать, в чем дело. Ну, и этот не вернулся. Тогда, устав ждать приятелей, пошел третий и тоже исчез. «А, понимаю!» — воскликнул хозяин, видя, что четвертый обеспокоен их задержкой. «Они вышли через заднюю дверь». Эти слова успокоили четвертого, он решил присоединиться к товарищам и нашел меня, потому что, как вы, наверное, догадались, в конюшне был я. Ну, последнему я дал возможность вскрикнуть разок, прощаясь с жизнью, ведь это уже никого не могло испугать. Ферранте, как ты думаешь, нельзя ли в соответствии с римским правом назвать это последовательное предание казни? А итальянца нашего все нет и нет, продолжал Прокоп. Уж не случилось ли с ним чего? Скоро совсем стемнеет. И ко сну зовут заходящие звезды, изрек Фракассо, Вергилий Энеида. Кстати, друзья мои, как бы этот Бенвенуто не выкинул в потемках такую же штуку, какую однажды проделал я сам. Это было во время моих странствий по берегам Рейна. Я всегда любил эти края с их живописной и грустной природой. Рейн, река мечтателей, мечтал и я. Мне, видите ли, очень хотелось отправить на тот свет некоего вельможу по имени Штекенштейн, если не ошибаюсь. Дельце было не из легких, потому что этот господин никогда не выходил из дому без надежной охраны. Но вот что я придумал. Выбрав ночку потемнее, я оделся точно в такое же платье, какое носил он сам, и стал поджидать его на улице. Увидев во мраке, скрытые ночью, Штекенштейна и черные фигуры его телохранителей, шедших несколько позади, я вихрем налетел на вельможу, сорвал с него шляпу с перьями и, нахлобучив на себя, ловко стал на его место, так что мы оказались лицом к лицу. Не дав ему опомниться, я оглушил его, сильно ударив по голове рукояткой шпаги.